Желание мое осуществилось. Тарас вывел нас во внутренний двор, где располагался грубоватой конструкцией стол. Издали он напоминал выставленный на табуреты гигантский гроб, и хотя ассоциации были не самыми приятными, я все же покорно занял предложенное мне место. Никакой скатерти на столе не наблюдалось, зато кто-то успел водрузить на него крынку молока и глиняные кружки. Взяв одну из них в ладони, я с любопытством покосился на хозяина. Я почти не сомневался, что эту посудину он изготовил самолично. Между тем, при всей своей грубоватости, кружка также оказалась чрезвычайно удобной и устойчивой. А об этих характеристиках, в погоне за призрачным дизайном, человечество напрочь успело забыть. «Тут у меня ягода для баловства», – Тарас кивнул на окружающие заросли. «Вишня, крыжовник, смородина, ирга, а также каучуковые деревья. Статья дохода, конечно, небольшая, но очень уж интересно. Никогда не понимал, как это деревья могут плодоносить резиной. Вот и выписал из тропиков 50 саженцев. Теперь делаю надрезы и каждый день получаю с дерева от 5 до 12 кило чистого каучука. Как же ты его используешь? Неужели сам выплавляешь покрышки?» Павловский хмыкнул. «Зачем же? У меня все нацелено на здоровье». Тарас хозяйственно разлил из крынки жирное молоко. Первым отхлебнул, громко причмокнув губами. «Помяните мое слово, ваше величество. Больше на этой земле людишкам ничего и не нужно. Крыша над головой, солнышко и здоровье». Потерев соднящую грудь, я хмуро осведомился. «А хлеба кусок?» «Уж хлеба кусок мы завсегда добудем». С этими словами Тарас поднял крышку с суповницы, открыв нашему взору крупные ломти хлеба, лежащие по соседству с золотистыми медовыми сотами. «Все добудем, ваше величество. Только бы сильные мира сего не мешали. Это уже в твой огород камешек». Дмитрий толкнул меня под столом ногой. «Не бойся, Тарас, мешать не будем». Я нахмурился. «Наоборот, еще и поможем». «А вот помогать как раз не надо», — неожиданно возразил Тарас. «Будете помогать, работать перестанем». «Это еще почему?» «Видите ли, ваше величество», — Зубатов гулко откашлялся. «Для одних мир аксиматичен, для других насквозь парадоксален. И подобное положение дел далеко не всегда зависит от нашего ума. К примеру, обыкновенной вилкой можно гарпунить рыбу? Так, можно лапшу кушать. А можно и несколько контактов замкнуть одновременно. Для всех этих дел вилка подходит наилучшим образом». «Причем здесь вилка?» «Это пример трех условных аксиом. И точно так же можно усомниться абсолютно во всем. Для умных людей в этом и есть главный азарт. Подвергать сомнению догмы. Выживать там, где выживать сложно. А капиталы зарабатывать безо всякой помощи извне. Помощь – это ведь тоже в некотором смысле рамки ограничения. А с ними пропадает основной стимул. Значит, ты против аксиом?» Я обмакнул кусок хлеба в миску с медом, неспешно запил это яство молоком. Незамысловатая сласть оказалась удивительно вкусной. «Скажем так, на меня лично они навевают уныние. Слышал?» Я вскинул палец в направлении Павловского. «Вот тебе и готовая теория неравенства. Одним рамки и законы жизненно необходимы, для других это верная петля. Люди, Димочка, изначально не равны. И именно эту идеологию мы будем медленно, но верно внедрять в массы. И та же религия, уверен, нам только поможет, поскольку она тоже делит людей на рабов, слуг и союзников. Еще скажи, что мы и веру новую создадим. Почему бы и нет? Будет нужда, обязательно создадим». «Ага, с лозунгом вроде «Save Lucrum». Причем здесь «Да здравствует прибыль». А при том, Эхнатон хренов, что все подлые лозунги давным-давно придуманы. А значит, ты попросту обречен на повторение. Не переживай, не повторюсь. Видишь, какой храбрый. А не боишься преждевременной кончины? Надеюсь увидеть сначала ее во сне. Значит, запомнил мои россказни об африканском колдовстве?» Дмитрий усмехнулся. «А не слишком ли ты обольщаешься на свой счет? Если помнишь, тот же Эхнатон долго не правил, хотя тоже доверял своему дару предвидению, да и прочие реформаторы финишировали быстро. Люди, Петруш, не очень любят реформаторов, дают чуток поцарствовать, а после убивают табакерками, ядом и теми же вилками. Для того и нужна добрая вера», — с нажимом произнес я, — «чтобы боялись, служили и даже мысли не допускали о смертоубийстве. Потому ты и отменил целование при дворе, в том числе и поэтому. Боишься тех, кто внутри?» Я пристально взглянул на Димку, все-таки дураком он не был. Когда надо, соображал быстрее прочих. «А ты не боишься?» «Представь себе, нет. Я другого петь боюсь. Уж не буддизмом ли ты хочешь попотчевать всех нас?» Я пожал плечами. «Чем тебе не нравится буддизм?» «Видишь ли, Петруша, один герой из баронского звания уже пытался развязать желтый поход на Россию. И тоже, между прочим, под буддийским знаменем. Пил галлонами кобылье молоко, презирал целование и всюду видел врагов. Чем это кончилось, ты, конечно, помнишь. А вывод? Вывод, Петруша, таков, что, как это ни прискорбно, даже господин Унгерн ни черта не смыслил в вере, которую собирался насаждать по всей планете. А еще был Турхан, тоже философ из сомнительных. Был камбоджийский король Сианука, который пытался провозглашать социалистический буддизм. И что с того? Да ничего, народ Турхана поголовно вымер, а после того же Сианука пришел Пол Пот, да так постарался, что по сию пору забыть не могут. Дмитрий покачал головой. «Нет, Петруша, людям, по счастью, не дано право основывать религии. Это, братец ты мой, целиком и полностью привилегия Бога, а я на это и не замахиваюсь. Однако просвещенную элиту мы все же возродим и обязательно найдем первую сотню таких, как Тарас, и создадим из них партию», – ехидно пробурчал Павловский. «К чертям партии! Элита потому и элита, что состоит из личностей. Стадность нам не нужна. Тогда твою элиту скушают с потрохами люди более простых званий. Нет, Димочка, не скушают, потому что на страже этой элиты будем стоять мы», — и ткнул себя пальцем в грудь. «Что ж, звучит красиво». Допив молоко, Павловский с улыбкой взглянул на фермера. «Слышал, Тарас, какие идеи у тебя тут завариваются? Так что готовься, лет через 20, глядишь, и на твоем подворье вырастет подобие Манауса. Смотри, не заскучай от грядущего величия». «Не заскучаем», — Тарас бедово тряхнул головой. «Кстати, появится желание поразвлечься? Только скажите. Можно под парусом походить, в горы прогуляться или, скажем, рыбалку устроить. Вон в сенях у меня и удочки, и банки под червей, и садки ивовые. Рыбалка – это здорово». Я поднял лицо к небу и вдруг разглядел на крыше дома спутниковую антенну. «Слушай, Тарас, ты же говорил, что нет у тебя электричества». «Ну да, не провели покуда». «А что тут тогда антенна делает?» «Как что? Сигнал для телевизора ловит», — Тарас усмехнулся. «А электричеством я сам себя снабжаю. Так сказать, в индивидуальном порядке. На холме у меня с десяток ветряков, а на ручье водяная турбина. Раньше ведь здесь колхозы стояли, так что после переворота много бросовой техники осталось. Вот я и пристроил все к делу. Ветряков как раз хватает для дома и сараев, а турбина на ручье слесарную питает. Еще и на фонари уличные остается». «Силен», — Павловский покрутил головой. «Как думаешь, Петр, у нас тоже такое могло быть, если бы не революция?» «Теперь уже и не скажешь», — я кивнул на фермера. «Мне другое непонятно. Что движет такими, как он? Ты вот, к примеру, сумел бы увлечься ветряками, медом, каучуком с овцами?» «Пожалуй, что нет. Вот и я бы не смог. Максимум, на что хватило бы, это засадить пару грядок морковью, вот и все. В том-то и штука, что нам это без надобности. Но ведь хочется понять. А зачем? Это жизнь, Петр. Кому-то она нравится, а кому-то нет. Вот и радуйся, что таких шустрых Тарасов на земле пока хватает. Дай им жить и не мешай». «Да уж, мешать бы нам не следовало», — поддакнул Тарас. «Нам бы налоги, ваше величество, почеловечнее. И абреков местных укоротить. А уж мы бы вам такие капиталы состряпали. Вся заграница ахнула. Слышал, Петенька? То-то». Я хотел было ему ответить, но в этот момент из-за дома хозяина показалась огромная тень. Не чья-нибудь, моя собственная. Мрачноватый человечище, которого я от чего-то прозвал Миколой. Осипа я не замечал уже давно, а вот Микола в последнее время стал бегать все чаще. Неласковый и немногословный придаток к моему комплексному числу. И почти тотчас ворохнулась в груди колючая и неприятная болезнь, что напоминала о себе вот уже несколько недель. Да, я не спал с Антониной и умудрялся отказываться от большинства подсовываемых мне в клинике лекарств. Однако что-то такое в меня все же успели подселить. Следовало принимать какие-то меры, проводить экстренную голодовку, но с этим у меня тоже никак не получалось. Чертова тварь заставляла испытывать зверский аппетит, а государственные заботы никак не позволяли отрешиться от дел. Как бы то ни было, но настроение мое враз испортилось, и не притрагиваясь к молоку, я хмуро поинтересовался. «А нет ли у тебя, хозяин, чего-нибудь покрепче? «Покрепче?» – фермер оживился. «Вишневая наливочка устроит? Если крепкая, то подойдет. Тогда это мы вмиг организуем». Тарас громко хлопнул в ладоши, и неведомо откуда выскочило двое дворовых парней. Фермер шепнул им что-то на ухо, и парни резво помчались за наливкой. Воздух был крапчатым и слоеным. Странным образом в нем перемешалось сейчас и наше Хвалынское море, и градус вишневой наливки, и пирог из горной форели. Гармонь, грохочущая пляска на струганных половицах, и румяные девки, вызванные Тарасом для увеселения гостей, все осталось позади. Я стоял у окна и казался самому себе школьным глобусом. Шаловливые ручки накручивали бедный шарик, и приходилось держаться за подоконник двумя руками, чтобы не упасть. В лицо мне смотрел чужой мир. Мир, который я пытался завоевать. И до сих пор я не мог ответить, кому это было нужно, мне или миру. Ведь если мир чужой, то значит главный заказчик я. И снова выходила форменная чепуха. Немон был перейден, и руки обогрела первая кровь. А я по сию пору не сознавал смысла всего творимого. Или правы господа космополиты, утверждая, что весь наш мир мы носим всегда в себе. Но мой-то мир меня выплюнул, как бумажный жовыш, как погасший окурок. Да и мне тот мир давненько перестал нравиться. Ту же мурку в нем исполняли уже хором по каналу «Культура». А губернаторы областей не стеснялись ботать с экрана на лагерном жаргоне. Наверное, именно поэтому я взялся за оружие. Я очень хотел созидать и строить, но первое, с чего начал свое правление, это с военной агрессии. Я просто не хотел повторения той скверны, что задушило мой прежний мир. Хотел оградить свое нынешнее существование высоченной и безопасной стеной. Но если так, куда подевался мой Осип? И какого черта по дорогам в Анессии разгуливает Микола? Обидно, но мне казалось, что я все больше становлюсь похожим на мотылька с оборванными крыльями. Летел к свету, а угодил в пальцы злого великана. Он верно и оборвал мои крылья, а оборвав, отпустил на волю. «Иди ко мне, милый». В спину мне ткнулись два жарких полушария. Женские руки огладили спину и затылок. Змеями обвили мою грудь. Нельзя же все время думать и думать. Я обернулся. Странная это была тьма. Словно некий художник густо измазал стекло ваксой с гуашью и лишь в середине неловко подтер ладонью, смутно обозначив женское тело. Должно быть, зашла одна из дворовых девок. У трудолюбивого Тараса таковых водилось немало. Уж он точно знал про тот законный час, который следовало отдавать потехе. «Я не могу отдыхать», — выдохнул я, и женский призрак прильнул ко мне, окутав теплым дыханием поцелуев. «Я должен думать каждый день и каждый час». «Бедненький». Глаза привычно прищурились, и полумрак явил мне Наталью. Спустя минуту она трансформировалась в Мирей Матье, а потом я вдруг разглядел ожившую Джоконду. Должно быть, это была работа Миколушки. С подобными образами он работал воистину виртуозно. И странное дело, я не увидел Ангелины. Наверное, что-то окончательно во мне расстроилось. Во мне, а значит и в ней. Возможно, с самого начала моя любовь была с трещинкой. Стоило испытать ее на прочность, потянуть сильнее, и трещина превратилась в пропасть. То есть, возможно, сама Анна об этом еще не подозревала, но я уже знал. Наша любовь не выгорела в том мире, не выгорит и в этом. Еще вдруг я понял, что появление в моей жизни черного Миколы теснейшим образом увязано с любовным крахом. По сути, та самая святая троица, в которой свято место пусто не бывает. Либо ты любишь, либо водишь за собой черта. Ну а тень ли за нами бродит, рогатый ли проказник, не так уж важно, поскольку хрен редьки не слаще. Что же ты стоишь? Иди ко мне». Отогнав от себя навязчивые миражи, я расслабленно шагнул вглубь комнаты. Все-таки это оказалась Ангелина, правда с голубыми волосами и чуть раскосыми глазами, но сейчас я об этом не хотел задумываться. Мне просто нужно было, чтобы меня кто-нибудь пожалел. «Бедненький, касатик мой, и все-то ты за всех страдаешь!» Меня ласково погладили по голове, и я всхлипнул. Мне и впрямь стало себя жалко, чего-то крайне важного я по-прежнему не понимал. Я был слепцом, а всех слепых обычно бывает жаль. Хотя, возможно, только им по-настоящему ведомо, какого чуда они лишены в действительности. Где-то далеко за холмами утробно завывали потомки собаки Баскервилей. Я стоял возле фермерского пруда и молча смотрел на звезды. Они были повсюду, над кромками гор и меж сосновых веток, прямо над головой и на дне водоема. Они притягивали, и от них совершенно невозможно было оторваться. Наверное, это были минуты откровения. Не с кем-нибудь, с самим собой. Мы жили на ферме уже вторую неделю, и каждый день по неведомой причине я приходил к пруду. Здесь не водилось уличных фонарей, но я не плутал. Всякий раз, словно по наитию, обнаруживая среди зарослей малины нужную тропку. Заканчивалась она на крутом взгорке возле самой воды. И именно здесь я присаживался на прихватываемый с собой ватник, подпирал голову руками и начинал думать. Хорошее это было место, заряжающее какой-то особой вдумчивой энергией. Да и ветер, оглаживающий лицо, напоминал легкие прохладные руки. Под воздействием этого ласкового массажа мысли сами собой собирались воедино. Организованным потоком устремлялись в русло ярко освещенного тоннеля. Казалось, в такие минуты я могу постигнуть все на свете. Смешно, но когда-то я пребывал в абсолютной уверенности, что рано или поздно человечество оживит все свои задумки, и злые, и добрые, и смешные, и самые нелепые. Беда заключалась в том, что все наше зло было в высшей степени предметно, а вот о добре сказать что-либо определенное было очень непросто. Именно поэтому легко и просто оживали на экранах серийные убийцы и кровожадные маньяки, в точности до атомов и молекул воссоздавались мафиозные структуры и клубы поклонников сатанизма. Тем же последователям маркиза де Сада отдавались порой целые кварталы с цветастыми афишами и списанными до последней дощечки с заборами и огромными рекламными щитами. Люди предавались удовольствиям, совершенно позабыв о злополучном конце городка Сибарис. Государство пытались заниматься лечением, но обсуждая проблемы наркомании и преступности, никто по-прежнему не касался первопричин. А потому мы продолжали болеть, и выбирая между терапией и хирургией, всегда останавливались на последнем. Кромсать и резать было не проще, но понятнее. Вздрогнув, я поднял голову. Это снова была она, вдвойне страшная от того, что возникала из абсолютной тьмы. Выйдя на противоположный берег, исполинский человек исторг из груди глубокий вздох, неуклюже присел. Даже в сидячем положении он доставал макушкой до крон сосен, и привыкнуть к нему было невозможно. Я знал, что зовут его Микола, как знал и то, что разговорить этого великана крайне непросто. На любые вопросы он отвечал до того односложно, что спустя какое-то время от расспросов я попросту отказался. Собственно, он и не говорил со мной, всего-навсего озвучивал мои собственные мысли, и это тоже дошло до меня с некоторым запозданием. Тень не имеет своих дум, она обречена повторять только чужое. Мысль казалась довольно едкой, однако прежние беседы с Осипом в какой-то степени меня подготовили. Во всяком случае, встречу с собственной тенью я перенес более чем мужественно. Не дрогнул и не запаниковал. Несколько угнетали реликтовые габариты Миколушки, но и здесь отцвет растолковал все как положено. Тень не материя, всего лишь проекция, а значит видимое зависит от угла наклона, тела, души и прочих зыбких ингредиентов. Пока мы гостили у Тараса Зубатова, армия артов продолжала свое шествие по Ванессии. В раз день мне поступали доклады от адмирала Корнелиуса. Если верить его донесениям, все шло точно по плану, и отдельные неприятности ничуть не затмевали общей картины надвигающегося благополучия. А благополучие именно надвигалось, как шторм, как грозовая туча. Время шло, Павловский пил горькую, а я созерцал согбенную фигуру растущего день ото дня Миколы –